Домашняя выпечка ассорти. Баклава. Не, ну что вы стали? Мы палимся, палимся по глазам. С такими счастливыми нельзя. Аккуратно, получается.